а сейчас сторожил ее в коровнике. До этого Кьюби никогда никого не убивал, и это для него оказалось довольно трудным делом. Не по моральным причинам, а потому что это была физически трудная работа. Он тоже действовал топором, чтобы избежать шума. К несчастью, это человеческое тело было очень живучим. Эсэсовцу пришлось нанести ему несколько ударов. Тело он спрятал за кормушкой. Теперь у Кьюби был выбор. Или бежать в Германию, которая уже проиграла войну, и где люди боятся каждого нового дня и прежде всего наступающих русских. Бросит здесь Алекс, который припишет убийство эсэсовца, и тогда ей уже не придется ждать какого-либо снисхождения от его подельников. Или то, что его больше привлекает, связаться с американцами. Для этого ему нужна Алекс. Он уже помог ей, теперь, в свою очередь, она должна послужить ему индульгенцией перед Ос. «Где теперь Дэ Джонг?» – спросил Алекс. «Должно быть, с минуты на минуту приедет в Женеву. Ваш коллега, мистер Спит, пытался спасти вам жизнь и выдал настоящее имя Рихарда Вагнера. Я советую вам не смотреть на Герра Спида. Дэ Джонг такое с ним сделал, что лучше вам не видеть. Личность Вагнера настолько важна для него, что он не может чувствовать себя в безопасности, не разделавшись с ним. Он даже решил лично поехать в Женеву с одним эсэсовцем и одним японцем, чтобы передать там информацию в германское представительство. Как ваше ухо? Все нормально?» Алекс подняла руку, но до раны не дотронулась. «Дэ Джонг сделал вам прижигание. Он хочет, чтобы вы дожили до его возвращения. Должен сказать, что он питает к вам глубочайшую ненависть. Что вы ему сделали?» «Я разгадала его код, и благодаря этому в Америке арестовали его людей». «Да, понятно». Алекс покачала головой и прошептала: «Они не приехали. Они не приехали». Почему они не заметили ошибок, когда Дэ Джонг использовал ее шифр? Она учащенно замигала, сгоняя с глаз слезы. Если только они просто пропустили их. Дэ Джонг вышел сухим из воды, используя ее шифр. Ему всегда неправдоподобно везет, и на этот раз он выкрутился. Она заплакала. Кьюби посмотрел на часы. «У нас мало времени. Ну, как насчет нашей договоренности?» «Договоренности?» Кьюби сказал, что у него есть информация, которая могла бы заинтересовать Ос. Информация о русских, о попытках японцев заключить новый мирный договор с Советским Союзом и вывести Японию из войны, а также о немецких ученых, которые лихорадочно пытаются расщепить атом и создать новую таинственную бомбу с устрашающими разрушительными возможностями. К тому же, если Алекс попадет в дом, то она сумеет связаться со своими людьми и предупредить Рихарда Вагнера. Алекс спросила, сколько людей в доме. «Один эсэсовец, один японец, Шульман и его жена, и японская девушка. Очень хорошенькая девушка и совсем не похожа на женщин, с которыми когда-либо был знаком Кьюби. Экзотическая, тихая и абсолютно покорная. Кьюби считал покорность наиболее привлекательной чертой в женщине». Алекс сказала: мы должны будем убить их».